Глава третья. Я склонился над журналом для записи текста радиограмм. Сообщение выглядело так. Ростиславу Володкевичу Селенга, отправитель порт Архайкум. Получены сведения о гибели всех представителей вашего рода. Чтобы вступить в законные права наследника, свяжитесь со Стряпчим И.А. Бенедиктовым, прибывшим в Никополь для личной встречи. По возможности радируйте о получении. Адрес господина Бенедиктова прилагался. Я перечитал сообщение несколько раз, выискивая ошибку. Все это выглядело как, даже не знаю, идиотский прикол. Не могу я ничего унаследовать, меня с позором изгнали из рода. Отец лично переписал завещание на одного из своих младших отпрысков. Да и как, демоны, вас подери, мог погибнуть весь род? Там что, клановая война началась? Вот только один нюанс. Я появился на свет у вольных аристо, которые никогда никому не служили. Планировали вступить в клан, но лет через 5-6. Володкевичи жили в Туровской губернии и не были связаны присягой великому дому Рыси. Война родов? И когда успели? «Крепись, мужик!» «Это радист!» «Ну, мне наплевать, откровенно говоря». Я был чужим в этой семье и не собирался играть по их правилам. Как только я понял, что в этом мире есть врата, за которыми простирается пустошь, появилась цель – вернуть утраченную силу и подготовиться к любым неожиданностям. Уж больно напоминала мне эта пустошь наши демонические поля, откуда испокон веков лезла всякая дрянь. Поблагодарив радиста, я отправился к себе в каюту. Завалился на койку и погрузился в воспоминания. День, когда умерла мать. При невыясненных обстоятельствах. Через несколько лет я попытаюсь выяснить, что же произошло на самом деле, и это мне не понравится. Графиня Володкевич-Ружинская, первая жена главы рода, поехала в Туров за покупками, но что-то пошло не так. Взрыв на автозаправке. Такое случается редко, поэтому о катастрофе много писали. Графиня ехала на родовой машине с личным шофером из числа доверенных слуг. По дороге свернули на АЗС. Август, жара. Бабахнуло знатно, волна распространилась на несколько километров. К счастью, там не было жилых районов, и почти никто не пострадал. Ну, кроме мамы, ее водителя, какого-то байкера и курьера-простолюдина. Погиб еще один заправщик, продавщица в кафе-магазине чудом уцелела. Но это все частности. Суть в том, что я скептически отношусь к воспламенениям, если речь заходит о семье пирокинетиков. Да, было проведено расследование. Несчастный случай, все дела. Халатность, допущенная работником заправки, который сгорел. Что интересно, отец отказался подавать в суд на владельцев АЗС. Дело закрыли, а спустя 3 месяца мой предок женился повторно. Юлия Фурсова, моя мачеха, быстро вошла в дом на правах хозяйки. Подарила мужу 2 детей, мальчика и девочку, а отношение ко мне резко испортилось. С тех пор конфликт с родней только усугублялся. Отчасти я сам виноват в случившемся. Оказавшись в теле Ростислава, я начал усиленно изучать мир, в который попал. И многие вещи меня неприятно удивили. Здесь, например, никто не владел магией, а я владел. Вернув часть своих способностей, я понял, что оперирование энергией ки ничем не отличается от оперирования эфиром. Вот только эфир в моем прежнем мире легко трансформировался в стихийные техники. А здесь ки попросту расширяло сознание и даровало новые умения. Впрочем, было и кое-что интересное. Местные псионики, назовем их так, улучшили с помощью ки свое здоровье, научились быстро восстанавливаться после болезней и поверхностных ранений, стали сильнее и быстрее обычных людей. Я пока не могу объяснить бессмертие. С телепатией я тоже не встречался. А хуже всего мойры, заправляющие глобальной политикой. Они совершенно непонятным образом умеют редактировать нити судьбы. И это пугает. Зато я владею стихиями, могу наносить энергетические удары, усиливать тело магией и защищать себя духовным доспехом. Могу использовать стихии для напитывания оружием, что придает атакам дополнительный урон. И это мы еще до вязи не дошли. Правда, я сохранил от силы треть своих прежних навыков, но с годами, тренировками и медитативными практиками идет медленное восстановление. Даже сейчас я сильнее многих аристократов Российской империи. По местной классификации я имею ранг продвинутого, основная характеристика которого – непрерывная циркуляция. И да, я владею пирокинезом, то есть стихией огня. Возможно, на уровне лучших представителей нашего рода. Хотя, чего прибедняться, в поединке на арене у отца не было бы ни единого шанса. Скрывать все это было нелегко. Терпеть нападки главы рода, издевательства дяди и отбитых на всю голову племянников, ловить на себе грустные взгляды учителей. Я учился в частной школе для одаренных, не желавших по разным причинам вступать в клан. Чем старше я становился, тем сложнее было отбиваться от благородных отморозков, не применяя свой дар. Все дуэли я выиграл исключительно на навыках владения мечом. Лишь пару раз надевал духовный доспех, но этого никто не заметил. Меня пытались пробудить, вывести на первый ранг. Безуспешно. Я был прекрасным актером и умел неплохо скрывать движения ки по своим жилам. Даже ментальные блоки научился выстраивать. В прошлой жизни я так защищался от монстров с зачатками разума и магическими умениями. Надо ли говорить, что моя новая семья теплых чувств у меня не вызывала? Мама была самым приличным человеком в этом аристократическом террариуме, но ее убили. В тот день, когда отец сообщил о взрыве на бензоколонке, в его глазах не было печали. Только радость, причина которой стала мне ясна позже, когда он привел домой чужую женщину и начал клепать себе новых наследников. Я быстро смекнул, что старшинство в роду ничего мне не даст по причине видимого отсутствия дара. Глава рода имеет полное право назначить преемника из числа младших детей, если первенец не оправдал возложенных на него ожиданий. К старшим классам батя придумал новое иезуитское решение проблемы по имени Ростислав. Подыскал мне жену. Девушку звали... Да, пофигу, как ее звали. Обедневшая семья без длинной родословной, влияния и привилегий. С единственной дочерью, ухитрившейся заделаться слабеньким кинетиком. Чтобы вы понимали, кинетик и пиромант – идеальное сочетание. Одинаковый психотип, ага. Ушлый граф вызвал меня в кабинет и поставил перед фактом. Просто сообщил дату помолвки и презрительно бросил «свободен». Вот только роль быка-осеменителя меня не устраивала. Селенга, набрав крейсерскую скорость, продолжила свой путь. Война войной, а груз необходимо доставить по назначению. Собственно, нам за это и платят. Вы же не думаете, что пустошь осваивают ради общения с туннельщиками и прочей мерзостью? Здесь полным-полно ценных ресурсов. Металлы, аналоги которых не встречаются на земле. Драгоценные камни, украшающие тела аристократок. Биологический материал, сверхпрочные хитиновые панцири, кости, рога и копыта. Железы и выделяемый ими секрет. Всевозможные лекарственные травы. Кровь малоизученных существ, идущая на производство фармы. И, разумеется, крем. В общем, наши трюмы были забиты до отказа перечисленным добром. Причем доминировали руда с кремчугом и переносные криоконтейнеры с различными частями монстров, за которыми охотились отчаянные парни с фронтира. Биокорпорации за этот груз готовы в клочья друг дружку порвать. Вот только никто не станет развязывать войну в пустоши, ибо конфликт может перекинуться на ту сторону врат. А на той стороне управляемая кланами Российская империя, одна из сильнейших держав планеты. Полюс силы, как говорят по телеку. Все, кто не был задействован на боевом дежурстве, собрались в кают-компании. И мне было слегка не по себе, ибо банкет закатили в мою честь. Слово взял Кэп. «Братья!» — капитан крепости постучал по хрустальному тумблеру. «Я даже представить себе не могу, откуда появилась эта посуда. Сегодня мы могли погибнуть. Вы знаете, что крепость хорошо защищена, и в экспедиции берут профессионалов. Наши зенитчики отлично справляются с летающими тварями, артиллеристы с бегающими по земле. На крайний случай у нас есть геомант». Грановский слабо улыбнулся. «Но сегодня, — продолжил Кэп, — нам бы не помогло ничто, если бы не бортовой провидец Ростислав Володкевич, рост на минуточку, потомственный пирокинетик. И сегодня мы имели честь наблюдать последствия применения его дара. Я хочу выпить за этого парня. Ура!» В тумблерах был коньяк. И я по достоинству оценил этот благородный напиток, выдержанный в окрестностях горы Арарат. Экипаж крепости состоял из 30 человек. Кэп, он у нас клановый. Виктор Ерофеев, бывший капитан контейнеровоза, принадлежавшего волкам. Чтобы водить селенгу по пустоши, Ерофеев прошел курсы переподготовки. Несколько лет стажировался помощником на других крепостях и в логистических центрах, а уже потом получил назначение. Думаю, вы поняли, что этому мужику основательно за 40. Он выглядит солидно и авторитетно. Единственный из нас, кто всегда ходит в мундире, смахивающем на морскую форму. У Кэпа был помощник, который сейчас заступил на боевое дежурство, Максим Рылеев. Прибавьте сюда навигатора, старшего механика, бортового телепата, геоманта и провидца, то есть меня. Ах, да, чуть не забыл Лича, командира зенитного расчета. И Дварфа, отвечающего за всю бортовую артиллерию. Формально Лич подчинялся Дварфу. В реальности они просто занимались разными делами и не мешали друг другу. Семен Володьков был нашим радистом и диспетчером в одном флаконе. Поскольку он не мог обходиться без сна, то менялся дежурствами с Риверой, которая умела принимать и отправлять радиограммы. Сейчас Ривера сидела в метре от меня и тоже пила коньяк. Я и не знал, что она пьет. Остальные были наводчиками, машинистами, артиллеристами или механиками. Всю тяжелую работу по перетаскиванию грузов выполняли големы, которых Великий дом подогнал нам в огромном количестве. Ну, как в огромном? Штук 50 големов точно слоняется по крепости, если не больше. На заре освоения пустоши экспедиции состояли из вездеходов, объединенных в колонны. Тогда лидеры кланов и других государств Земли полагали, что можно отбиться от чудовищ силами одаренных. Колонны начали пропадать, а бесценные ресурсы не добирались до своих адресатов. Огромные потери, в том числе и человеческие. Крепости начали строить около 30 лет назад, если мне память не изменяет. Эти махины под завязку напичканы артефакторикой и каббалистическими цепями, иначе бы хрен они ездили и не разваливались под собственной тяжестью. За столом собралось около 20 человек. Все веселились, громко разговаривали, радовались победе над туннельщиком и удачному возвращению. Хотя это ведь пустошь. Здесь никогда не поймешь, ослабила ли смерть хватку на твоем горле. Шагнул за пелену врат, вот тогда и отдыхай, до следующего контракта. Мои соболезнования, Рост. Я поднял глаза на Риверу. Брюнетка смотрела на меня со смешанным выражением. Так сразу и не определишь, что кроется за этим взглядом. Уж точно не сопереживание, интерес, неприкрытая страсть. Нет, показалось. Вот они, обычные насмешливые искорки. Как будто с тобой играют в кошки-мышки. Уже знаешь? Видела радиограмму в журнале. Понятно. Если захочешь поплакаться в жилетку, я всегда рядом. Я ж говорил, стерва. Иди в жопу, Машенька. Девушка неожиданно рассмеялась и отсалютовала мне тумблером. Как-то непривычно она себя ведет. Женщины. За годы, прожитые в этой реальности, я так и не научился разбираться в народах и смешанных расах. Империи — это вообще котел, в котором все перемешано до невозможности. Взять, например, Наска. Сверхдержава, расположенная в Южной Америке, один из главных конкурентов России. Громадная территория, богатейшие природные ресурсы, выход на два океана. Коренные индийцы давно перемешались с понаехавшими мигрантами, причем многие валили в Америку из Европы и загибающегося халифата. Так что я не могу сказать, чья кровь в сидящей передо мной девушке доминирует. Ривера была красоткой с пухлыми губами, смуглой кожей и волосами цвета вороного крыла. Рост средний, но фигурка очень даже аппетитная. Мой взгляд частенько прилипал к ее груди уверенного третьего размера. Блин, еще и гадость такая, ходит в коротких шортах и рубашке, из которой вся эта история чуть ли не вываливается. Раньше я не ездил в экспедиции с Риверой. Мы знаем друг друга всего полтора месяца. За это время сплошные срачи и взаимные подколки. Застолье не то чтобы затянулось, но некоторые товарищи перебрали. Сказывалось напряжение прошедших дней. Лич приволок свою ненаглядную гитару и затянул песню про ворона-пустоши, своеобразный гимн покорителей чужих пространств. Текст знали все и дружно подпевали. Примерно через час я распрощался с друзьями и побрел к себе. День выдался тяжелый, а у меня перерыв между вахтами. Надо выспаться и обдумать положение, в которое я попал. Что-то меня очень смущало в полученной радиограмме. Смутное ощущение угрозы. Уничтожен целый род. Такое, вашу мать, не часто случается. Особенно в наш просвещенный век. Каюта открывалась ключ-картой с простеньким запирающим знаком. Это в дорогих гостиницах наподобие «Континенталя» ключи оснащают геометрическими цепочками с хитрым распознаванием хозяина. Нам же, простым экспедиторам, скрывать нечего. Вхожу внутрь, начинаю расстегивать рубашку, и в это время слышится стук. Кого еще демоны принесли? Жму кнопку, и сервоприводы разводят створки по пазам. На пороге стоит Ривера. «Чего тебе?» Устало бурчу я. «Господи!» Девушка закатывает глаза. «Ты такой идиот!» Возразить или возмутиться я не успеваю, потому что телепатка делает шаг вперед и оказывается совсем близко. Очень близко. Руки Марии оказываются у меня на плечах, и я вдруг осознаю, что мы целуемся в засос. Девушка прижимается ко мне всем телом, а тело у нее, ну, вы помните. Не глядя, ударяю по кнопке. Створки смыкаются, запирающие штыри входят в пазы, а я прижимаю Риверу к ребристой поверхности, и начинается форменное сумасшествие. Одежда срывается, пуговицы скачут по палубе. Я запускаю руку под кружевные трусики, а Машины пальцы расстегивают мне брюки. Подхватываю девушку под колени, она обвивает меня ногами. Миг, и я вхожу в Риверу. «Давай!» — выдыхает Маша. «Быстрее!» Мы трахаемся стоя. Ривера насаживается на меня, подмахивает бедрами и громко стонет. Ее ногти царапают мне спину. Грудь девушки трясется в такт нашим движениям. Широко расставив руки, Маша упирается ими в дверные откосы, выгибается дугой и продолжает двигать бедрами. Я ускоряюсь, и вот он, первый оргазм. Капитанский мостик Селинги. Часом ранее. «И что же нам делать?» — радист уставился на капитана. Виктор Демидович хмурился, сидя в своем кресле. Ему очень не нравилась ситуация. К росту он успел привязаться, как-никак уже две экспедиции вместе. В свои 19 Володкевич был спокойным и рассудительным парнем, на которого всегда можно положиться. В досье указано, что Ростислав обладает легкими способностями ясновидца, которые, если и разовьются до чего-то серьезного, то лет через 100. Первый ранг в наши дни, когда тебе под 20. Да кого это интересует? Проблема в том, что досье — это досье. А в реальности рост творил странные вещи. Этот парень словно умел видеть чужими глазами, а не просто улавливать картины прошлого или настоящего в виде разрозненных образов. Имперские ясновидцы так не умеют. И это еще полбеды. Наблюдая за Володкевичем, Кэп неоднократно убеждался в том, что парень умеет больше, чем показывает. Быстро регенерирует, владеет непонятными силами. Однажды Кэп заметил, что юноша отшвыривает мелких тварей простым мановением руки. Даже не телекинез. Взмах, и пикирующая с неба зверюга упирается в незримую преграду, сотканную из воздуха. Перечитав досье, Виктор Демидович отметил важный момент. Володкевич происходит из рода пирокинетиков, при этом дар у него не открылся. В досье ни слова не было сказано о пробуждении. Ясновидение словно из ниоткуда взялось. Формально у человека первый ранг, но как и когда он это сделал? Сегодняшний бой окончательно выбил Кэпа из колеи. Если пирокинетики и творят подобные вещи, то их ранг должен быть не ниже продвинутого. Да и не всякий высший, если честно, справился бы с тем туннельщиком. Впрочем, нельзя утверждать этого наверняка. Высшие попросту не ходят в пустошь. У них есть более важные дела по ту сторону. «Так что делать будем?» — не унимался Семен. Капитан внезапно вспылил. «И что ты от меня ждешь, Сема? Чтобы я сдал этим упырям в рясах нашего Ростика? Ты этого хочешь? Мы бы сейчас не разговаривали тут, если бы не он. Ты бы сдох, понимаешь?» «Понимаю». Семен выдержал гневный взгляд своего начальника. «Вот только если мы его прикроем, не видать нам больше рейдов. И жизни нормальной не видать. Нас отредактируют, Демидыч». Радист был одним из немногих членов экипажа, позволявших в узком кругу такое понебратское отношение к руководству. Что ж поделать, слишком много их связывало с Кэпом. «Знаю», — скривился Ерофеев. «Тошнит уже». В этой фразе было все отношение капитана к инквизиторам. Нескончаемые проверки, инструктажи, предписания и ограничения. То нельзя, этот калибр не годится. Расписки всякие, грифы, лицензии. А теперь еще и это. «Сволочи мы с тобой», — пробурчал Ерофеев. И покосился на раскрытый журнал с текстом очередной радиограммы. Мелким убористым почерком Семы было выведено. «Капитану В.Д. Ерофееву, Селенга, отправитель Порт-Архайкум». По требованию консистории Никополя дать исчерпывающие сведения о ментально-физических способностях Ростислава Володкевича, приписанного к экспедиции в качестве штатного ясновидца. Ничего не утаивать. Обратить особое внимание на детали, связанные с ясновидением. Ответ на запрос дать в кратчайший срок. Дальше ряд цифр, указывающих на статус послания. «Они через клан обратились», — заметил радист. — Обязательно к исполнению. — Сам вижу. Кэп досадливо цокнул языком. — Ладно, пиши.